ЦСР. 2-0-1-1. Делай выводы. Ага. Делай выводы, когда зажигалка пустая, огня нет, дым не вдыхаешь, так бывает. И когда вновь газ заполыхает, затяжка за затяжкой такси гашает. Делай выводы, когда очередной раз отпускает, нужно ли это или это твой стайл. Или фейк, и погоня быть в общей стае, или просто без этого не можешь и втухаешь. Делай выводы, когда помогает, вроде левые люди вручать в ситуациях тяжелых будней. Даже когда так ужасно трудно, может это не левые люди, подумай. Делай выводы, когда сталкиваешься с мусорами и чувствуешь беззаконие, тверже стали охуевшие ситуации, как цунами. Горькая правда, итог наказания. Делай выводы, когда над районом звезды сыплются и небо стало черным. Когда обнули, показывают часы электронные, будь бдительный, двигаясь с тени до дома. Не забывай про многих людей незнакомых, можешь просто не проснуться, оказавшись в коме. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока радио русского рэпа вещает. Делай выводы, пацанчик, и не втухай. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока в колонках этот трек качает. Выводы будут верными, я обещаю. Делай выводы, когда крутишь бабосами жестко, не забывай, что у кого-то их нет, что не просто, а что кто-то, грызя землю, достает каждую монету, лишний раз горбатится ради лишнего цента. Делай выводы, когда с утра раскалывается голова, люди показывают пальцем и крутят у виска. Знаете, что-то не то было вчера, коктейль алкоголя и скорости, и жесткая игра сорвала башню, может, сделала более смелым. Подумай, вспомни и выводы сделай. Делай выводы, когда тебя предают свои, те, кого знаешь очень долгие дни, те, с кем все свое, что есть, у тебя делил. Подумай, может, ошибался, уж так устроен мир. Делай выводы из своего жизненного опыта, надо думать, он тебе поможет 100 пудов. Только на ошибках увозить смысл слов, увозить любую хуйню, вылазить из оков. Проверяя людей на прочность, раны лечишь, выезжая против гоньего по 200 по встречке. И сейчас слушайся в этот рэпчик, делай выводы из моих слов, будь как никто крепче. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока радио русского рэпа вещает. Делай выводы, пацанчик, и не втухай. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока в колонках этот трек качает. Выводы будут верными, я обещаю. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока радио русского рэпа вещает. Делай выводы, пацанчик, и не втухай. Пока тебя что-то греет или разгоняет, пока кто-то по трубе с тобой общается, пока в колонках этот трек качает. Выводы будут верными, я обещаю. Антоха здесь на связи. Ага, давай, ЗР здесь, да.